Как сообщает южнокорейская газета «Ханджури», 15 августа жители Сунджу провинции Северный Кёнсан провели митинг и коллективно брили наголо голову в знак протеста против акций южнокорейских правителей по размещению сад.